Время уборки урожая. Время уборки урожая для всех овощных культур разное. Корнеплоды – свеклу, морковь, репу, редьку, редис, дайкон – снимают с грядки тогда, когда в месте хранения становится холодно. Чаще всего это середина октября. Корнеплоды обтирают от земли и переправляют в хранилище. Картофель убирают в солнечную погоду. Семенные клубни зеленеют в течение 3 дней. Обычное время для сбора картофеля – сентябрь. Если уборка урожая затягивается, в дождливую погоду клубни начинают гнить прямо в земле. Тыквы, кабачки, патиссоны могут находиться на грядке до последнего момента, пока заморозки не отметятся на их листве. Если у плодов твердая задубелая кожура, их можно закладывать в хранилище в начале сентября. Капуста белокочанная, цветная, брюссельская, кальраби может пролежать на грядке до первого снега, то есть весь октябрь. Однако не стоит дожидаться сильных морозов. Температура минус 10 градусов Цельсия может повредить овощу. Томаты на открытом грунте убираются до сентября, а в теплице могут дозревать вплоть до октября. Кукуруза зреет до октября, ей не страшны небольшие заморозки. Но если початки достигли молочно-восковой спелости раньше, их можно использовать в пищу. Особенности сбора урожая разных культур. Огурцы. Чем чаще мы собираем огурцы, тем лучше они растут. Их можно собирать каждые 3 в начале плодоношения, а затем каждые 2 дня. Убирать нужно все плоды, даже если они переросли, повреждены или просто уродливы. Если оставить на растении 2-3 огурца, образование на нем женских цветков замедлится или прекратится. Это происходит потому, что все питательные вещества на этом растении перераспределяются для формирования семян в крупных плодах. Во время уборки важно стараться не повреждать плети и листья, иначе на огурце появятся болезни и снижается его продуктивность. Совет огородника. Вовсе не обязательно выращивать семена огурцов на огороде. Это перекрестно опыляющиеся растения, и, следовательно, опыление цветков происходит благодаря пчелам. Чтобы получить хорошие семена, необходимо изолировать растения на 50 см друг от друга. Обычно на одном участке выращивается несколько сортов огурцов, а значит, происходит их переопыление. В результате получаются гибридные семена, из которых вырастают растения с низкокачественными плодами. Картофель. По общепринятому правилу, картофель убирают тогда, когда высохла ботва. Также можно попробовать выкопать клубень и потереть его пальцем. Если кожица не снимается легко, значит, картофель можно выкапывать. Клубни нужно выкапывать в сухую погоду, иначе при хранении они будут больше гнить. Также хорошо, если дует сильный ветер. Клубни подсохнут, и их будет легко очистить от земли. Выкапывают картофель с помощью лопаты или специальных вил. Кусты при этом вырывают. После этого картофель не переправляется сразу в место хранения. Сначала его складывают в хорошо проветриваемом помещении, чтобы клубни обсохли, а кожица окрепла. Желательно разложить урожай в один слой, тогда он высохнет быстрее. В помещении не должны пробиваться солнечные лучи, иначе верхний картофель позеленеет, и его нельзя будет употреблять в пищу. Но если картофель готовится на семена, его специально оставляют на свету и ждут, пока он позеленеет. В таких клубнях остается мало крахмала, но вырабатываются кислоты и сахара, которые повышают устойчивость семенного картофеля. Перед тем, как засыпать картофель на хранение, его перебирают и выбрасывают все поврежденные клубни, которые, вероятнее всего, быстро загниют, а от них гниль распространится и на здоровые овощи. Хранят картофель в мешках или ящиках. Тару желательно продезинфицировать 2-3% раствором медного купороса. Морковь. Морковь следует убирать до заморозков, иначе она будет плохо храниться. Ее подкапывают вилами или лопатами. Ботву убирают. Корнеплоды желательно сразу рассортировать на товарные и нетоварные. Морковь, предназначенная для хранения, не должна иметь трещин или признаков заболевания. Такие корнеплоды идут на корм скоту. Если морковь была повреждена во время сбора урожая, ее следует сразу использовать в пищу. После сбора морковь складывают в кучи или специальные ямы, пока температура не снизится до плюс 2-4 градусов Цельсия. Корнеплоды в этом случае охлаждаются постепенно, царапины от вил и лопаты на них заживают. Для недолгого хранения морковь можно присыпать слоем земли толщиной 15-20 см. Не стоит использовать для этого солому или ботву. Они выделяют влагу, а следовательно создаются все условия для развития различных болезней. Свекла. Свеклу убирают перед самым наступлением заморозков, поздней осенью. Необходимо выкопать корнеплод, очистить его от земли и обрезать листья. Следите при этом, чтобы сама свекла не была повреждена. Следует осторожно обращаться с лопатой или вилами, так как они могут поцарапать или порезать корнеплод, что влияет на его легкость и приводит к потерям. Редис. Редис на грядке созревает в разное время, поэтому его можно убирать в 2-3 этапа. В зависимости от сорта редис может достигать 1,5 сантиметра в диаметре, и в этот момент он готов к сбору. Если передержать редис в земле, он перезревает, выпускает стрелу и становится дряблым, неприятным на вкус. Корнеплоды можно хранить вместе с листьями. Обычно их связывают в пучки и убирают в прохладное место. Если редис полежит некоторое время в тепле, влага из корнеплода начинает испаряться, и сам он становится дряблым и теряет часть витаминов. Летняя редька. Летняя редька готова к сбору, если ее диаметр достиг 3-4 сантиметров. Можно убирать ее за один раз или выборочно, в несколько этапов. Листья обрезают сразу после уборки. Затем редьку сортируют на хорошие корнеплоды и поврежденные с трещинами и порезами. Летнюю редьку хранят, как и редис, в прохладном месте, но свои качества она сохраняет гораздо дольше. Зимняя редька. Зимнюю редьку убирают поздней осенью, до наступления заморозков. После выкапывания из почвы у корнеплодов обрезают корень и листья. Если планируется хранить редьку всю зиму, необходимо разложить корнеплоды во временные кучи и укрыть землей слоем 15-20 см. Так редька адаптируется к прохладной температуре, и после этого ее можно убирать на зимнее хранение. Лучше всего разложить корнеплоды в мешки и пересыпать почвой или песком. Хранят редьку вместе с картофелем и свеклой в подвалах или траншеях. Ранняя капуста. Созревает ранняя капуста неравномерно, поэтому можно убирать ее выборочно по мере готовности. Кочан можно снимать с грядки, когда он достигнет массы 400 грамм 1 килограмма. Капусту срезают с 2-3 покровными листьями, которые будут защищать ее от загрязнения и ушибов. Если есть подгнившие листья, их сразу удаляют. Можно бросить их в компостную кучу или использовать на корм домашнему скоту. Поздняя капуста. Для длительного хранения лучше подходят такие сорта поздней капусты, как белоснежка, Ландегейкер Децема, Харьковская зимняя, Амагер 611, Виоланта, Лика, Украинская осень, Ярославна. Они устойчивы к болезням, имеют плотные кочаны, которые могут храниться всю зиму. Если планируется хранить капусту только 2-3 месяца, можно сажать сорта столичная, еленовская. Капусту для хранения отбирают в конце октября. Кочаны должны быть плотными, твердыми, без пораженных вредителями и болезнями участков. Также необходимо обратить внимание на прилегающие зеленые листья. Их должно быть 4-6 штук, и они должны плотно облегать кочан. Прежде чем закладывать капусту на хранение, ее необходимо подсушить, так как это способствует повышению устойчивости кочана к болезням. Краснокочанная капуста. Летом краснокочанную капусту убирают в несколько этапов, по мере созревания, а для зимнего хранения кочаны собирают в один прием, поздней осенью. Масса кочана при этом должна быть более 600 граммов, а для длительного хранения пригодны кочаны весом 2-3 килограмма. При уборке обращают внимание на плотность кочанов, их сформированность. Очищают капусту от плотно облегающих листьев, оставляя 2-3 покровных листа. Покровные листья должны быть чистыми, без признаков болезней. Также оставляют кочерыгу длиной до 2 см. Цветная капуста. Цветную капусту убирают в несколько этапов, по мере созревания. Кочаны срезают с несколькими прилегающими листьями. Верхние концы обрезают на уровне соцветия. Это делается для того, чтобы соцветия были защищены от механического повреждения или загрязнения. Кальраби. Кальраби убирают в несколько этапов, выбирая такую, диаметр которой превышает 5-8 см. Листья обрезают, но можно оставить черешки длиной 2 см. Кочерыгу следует обрезать на уровне плода. Не стоит ждать, когда кальраби станет еще больше, так как она может переспеть и станет невкусной, грубой и волокнистой. Чеснок. После того, как чеснок собран с грядки, его необходимо просушить. Это нужно делать под навесом или в затененном месте на свежем воздухе. Необходимо следить, чтобы капли дождя не попадали на урожай, иначе покрывающая чешуя растрескается, зубки потеряют плотность и рассыплются. Обычно на просушивание уходит 10-15 дней. После этого корни обрезают, так же, как и сухие листья, и чеснок убирают на хранение. Чеснок нестрелкующих сортов можно сплетать в венки и косы и развешивать в кухне на стенах. Лук репчатый. Для сбора лука необходимо дождаться сухой и солнечной погоды. Листья у созревшего лука желтеют и полегают. Нужно также обратить внимание на шейку и чешую, они должны подсохнуть. Лук подкапывают лопатой или вилами, очищают от почвы и раскладывают для просушки, во время которой все полезные вещества переходят из листьев в луковицы. После того, как лук просох, можно обрезать корни и листья. Лук можно вязать в косы, в этом случае оставляют по 4-5 листьев для связки. Кабачки. Кабачки можно убирать по мере созревания, 1-2 раза в неделю. Длина зрелых плодов достигает 15-16 см, а диаметр 7-10 см. Кожица спелых кабачков нежная, немного клейкая, семена недоразвиты. Если же передержать кабачки на грядке, кожура станет твердой, а мякоть будет непригодна для употребления. Плоды больные и перезревшие необходимо срывать. Это стимулирует развитие женских цветков. Во время периодической уборки урожая необходимо осторожно обращаться с листьями и плодами, стараясь не повреждать их нежную кожицу. Хранят кабачки в прохладном помещении в пленке. Иногда плоды пригодны для употребления до января и даже до весны. Томаты. Помидоры. Томаты собирают по мере созревания. Если плоды красные, их можно употреблять в пищу сразу. Но с веточек снимают и зеленые плоды для дозревания при комнатной температуре. Зеленый помидор не должен быть матовым. Такие плоды считаются недозрелыми, и их оставляют развиваться на ветке. В процессе дозревания помидоры краснеют и становятся пригодными для употребления в пищу. Недозрелые томаты раскладывают в ящики в хорошо проветриваемых помещениях. Их регулярно проверяют, убирают некондиционные и сгнившие. До наступления заморозков необходимо снять с веток все плоды. Совет огородника. Чтобы помидоры быстрее краснели, необходимо в каждый ящик с зелеными плодами положить 2-3 красных томата. Тогда процесс будет идти побыстрее. Сладкий перец. Перец собирают по мере созревания выборочно. Зеленые, желтые, красные плоды снимают вместе с плодоножкой, а перед заморозками собирают все плоды. Важно не повредить плодоножку, так как без нее перец быстро утрачивает свежесть и его поражают различные болезни. Плоды после сбора не следует сушить, их сразу упаковывают в полотняные мешки. Засохший перец хранится хуже, поэтому важно не допускать его иссушения.